Эмен, да, толку от них, невольно подумал Юрий. Мясо. Массовка она и есть массовка. А вот если дать им винтовочки, тогда совсем другой калинкор бы получился. БРР, скривился князь Дарвел, узрев лагерь. Я туда не поеду. Утонем с головой. В сторонке встанем, предложил Медведев. Вон там вроде неплохое место. Возвышенность. Даже странно, что никто не занял. Действительно, двинулись. Но чтобы добраться до приглянувшейся возвышенности, предложенной Юрием, пришлось пройти через натуральное вонючее болото. Тяжелые повозки, везущие пушки, пулеметы, порох и 100 винтовок на продажу, намертво застряли в грязи. Даже гномам пришлось изрядно постараться, чтобы с руганью вытащить их и продолжить путь. «Как они вообще воевать собираются?» – удивился молодой Тарт. Причину его недоумения поняли все. В такие времена года поздней осенью, зимой и ранней весной старались не воевать. Мало того, что грязь, так еще и болезни всякие, связанные с сыростью и холодом, цепляются. И хоть лечить их легко, магия все же, но кто ж захочет целебные амулеты, что могут понадобиться для исцеления от тяжелой раны, тратить на лечение обычной простуды. Да и магов мало, все в империю сбежали за лучшей долей. Союзники торопятся разделаться с претендентом в боги, пока он не обрел еще больше силы и не захватил оставшиеся человеческие государства, решил ответить Юрий после долгой паузы, когда Тарт уже решил, что его вопрос останется без ответа. Сейчас еще независимые королевства и прочие домены могут выступить на стороне инородцев, а не против них. Они торопятся, чтобы в конечном счете не случилось войны людей против инородцев, эльфов и гномов. Если люди будут и по другую сторону, то свести войну в такую плоскость чисто расового противостояния уже не получится, и это ослабит Магандра. Ведь одно дело война людей с людьми при участии инородцев, и другое дело война рас. Тут уже каким бы плохим ни был диктатор, люди объединятся под его началом против инородцев, особенно если власть проведет соответствующую информационную кампанию. Такова психология. Маленький отряд гномов провожали с кривыми ухмылками. Оно и понятно, всего 5 десятков бойцов с какой-то ерундой за спиной. Разве могут они представлять реальную силу? Конечно же нет. То ли дело 3 полка по 1000 человек герцога Рея и 500 тяжелой латной кавалерии. Или вон 300 лучников из эльфийских полукровок под командованием самого настоящего эльфа. Вот это действительно сила. Привели свои дружины и ополчение бароны, как вассалы герцога Рея, так и независимые. Даже самое захудалое баронство, как выяснилось позже, привело людей больше, чем насчитывал отряд гномов. Но тут уже скорее сказалось нежелание людей сидеть у нищих хозяйств и возможность поправить свое благосостояние за счет военных трофеев. Люди такие существа, что всегда надеются на халяву. Ну а то, что их могут убить в первые же минуты боя, они старались не думать, на все воля богов. Неожиданно много оказалось наемников, где-то под 1000. Юрий с легкостью узнал зелено-черный штандарт старого знакомца Варна. Похоже, они сюда стеклись со всей округи. Большинство выглядело чистыми разбойниками. Может, они ими и являлись, а служба стала единственным шансом избежать каторги в рудниках. Поначалу удивляло то, за счет чего они здесь кучкуются. Герцог вряд ли мог позволить себе такие траты, наемники стоят недешево, а ему еще свою армию содержать надо. Но после пары минут раздумий пришел очевидный ответ. Деньги на наемников, да и на прочие накладные расходы, дали гномы и эльфы. Слишком уж они напуганы появлением претендента в боги, да еще такого, так что не пожалеют золота, чтобы его свалить, иначе свалит их для подзарядки камней силы. В итоге армия, сосредоточившаяся в герцогстве, насчитывала почти 10 тысяч разумных. Половина по своему оснащению, вооружению и умению обращаться с оружием, конечно, никуда не годится, но все же это сила, на которую противнику придется обратить внимание. И сколько сейчас таких армий собирается на границах с империей, подумал Медведев. Что касается снисходительных, презрительных и прочих взглядов, то гномы плевать хотели на все взгляды в их сторону и шли с гордо поднятыми головами. Они знали себе цену. Поставив фургоны и распряжа лошадей, они неспешно поставили палатки и запалили костры, чтобы приготовить горячую жидкую пищу, а то от сухомятки уже животы крутило, до запора недалеко. «Ну что, пойдем, доложимся командующему», — сказал князь, призывно махнув Юрию. «А я там зачем? Советником будешь. Куда уж мы теперь без тебя? Делать нечего, пришлось идти в эту лагерную грязь, через поле из нечистот, где в самом центре стоял большой пестрый шатер с герцогским знаменем. «Приветствую, князь Дарвл, приветствую», — вышел навстречу гному герцог Рэй. «И я вас приветствую, ваша светлость. Проходите, присаживайтесь». Гости зашли в шатер и устроились на предложенных раскладных стульчиках перед круглым столом, заставленным всяческими яствами. Слуги подали кубки с вином. «И сколько же вы привели воинов, князь?» «Пять десятков». «Хмм», не дал продолжить герцог. «Немного. Что поделать, ваша светлость?» — пожал Дарвл плечами. «Наш клан невелик, и потом недавно на нас совершили нападение орки. Погибло очень много воинов». «Да-да, наслышан. Сочувствую. Проклятые зеленомордые твари. Как бы они ни повторили нападение, пока мы будем воевать с империей, земли останутся практически без защиты. Не думаю, что они рискнут на повторный набег», — усмехнулся князь. «Вот как? Почему? Странно, что они не прошли к нам, через ваш анклав. Потому что они потеряли слишком много своих воинов. Наш клан оказался им не по клыкам. Мы им эти клыки здорово пообломали». «И сколько же они потеряли?» — заинтересовался герцог. «Порядка 5-6 тысяч из 10. Это только убитыми. Мы замучились их хоронить. Чуть весь лес целой долины не спалили. Неделю дышать невозможно было». «Из 10 тысяч», — изумился герцог. «Из 10, кивком подтвердил князь. «Я не преувеличиваю. Это был очень серьезный набег сильнейших племен. А скольких при этом потерял ваш клан?» «Больше 8 десятков. Хмм», — усомнился герцог Рэй. «Я ни в коей мере не хочу обижать вас своим сомнением в силе и умении воинов вашего клана, но соотношение все-таки слишком велико. Хорошо, если размен идет 1 к 1, это считается отменным результатом. Хотя обычно на одного орка приходится до 3 человек, а уж чтобы так, это так. Но у нас есть оружие, что весьма хорошо, не то что равняет, но весьма увеличивает шансы. Так что не смотрите, что нас пришло всего 5 десятков, мы стоим 5 сотен, а то и 1000, не сдержался князь от хвастовства. «Даже так, истинно так. Что ж, я очень рад, князь. Я вижу, что вы не до конца поверили мне, ваша светлость. Это может плохо сказаться на общем планировании сражения, но думаю, небольшая демонстрация все покажет. Было бы неплохо, князь, а то я и вправду не знаю ваших возможностей. Тем более, что мы привезли 100 образцов нашего чудо-оружия для продажи по очень умеренным ценам, как для наших союзников в тяжелый период, для всех нас. 100 ваших воинов, что сейчас месят грязь за лагерем в тщетной попытке научиться хоть чему-нибудь, чтобы не столько сразить врага, сколько самим выжить на поля боя, станут очень серьезным противником для имперских легионеров». «Хмм, и сколько стоит это чудо-оружие?» — поинтересовался герцог, все же впечатлившись описанием перспектив превратить расходный материал в реальную силу. «Давайте пока не будем о ценах», — ушел от ответа князь Дарвл. «Давайте для начала устроим демонстрацию, а уже потом поговорим о цене». «Что ж, это справедливо. Когда вы будете готовы посмотреть на наши возможности?» «Да хоть сейчас, тогда не будем терять время, ваша светлость». Встал Дарвл, ставя кубок с вином на стол. «Идемте, князь», — согласился герцог Рэй. «Вы меня весьма заинтриговали, так что я уже ни о чем другом думать не смогу. И на кой фиг меня было тащить сюда?» — закатил глаза Юрий, представляя, что ему сейчас придется снова тащиться через месиво. Маленький отряд гномов, пока князь ходил к герцогу, успел поужинать и потому построился по первому приказу. Князь, взяв свою винтовку затворно-патронного типа, показал ее герцогу. «Вот то оружие, о котором я говорил, ваша светлость. Этим оружием сможет научиться владеть самый тупой крестьянин всего за 2 дня и стать грозой имперских легионеров». «Хмм», — повертел в руках оружие герцог Рэй. «И как же оно действует?» «Сейчас покажем». Гномы оказались проворными ребятами. Они еще загодя подготовили дощатые щиты-мишени для демонстрации, и пока герцог с умным видом тупой обезьяны рассматривал винтовку, расставили мишени на 3 ногах в 50 метров от позиции. Князю Дарвлу осталось только скомандовать: «В 2 шеренги становись, первая на колено, целься, первая, пли». Залп из 25 винтовок прогремел на всю округу. Лошади взбрыкнули от испуга даже в лагере и посбрасывали седоков, если они и сидели на их спинах, в грязь. Сопровождающие, да и сам герцог отскочили в сторону, едва сохраняя лицо, хотя было видно, что они в ужасе. В мишенях зияли первые внушительных размеров пробоины, вторая, Пли. Новый залп стоящих на ногах гномов уже стал отламывать от щитов целые куски. Первая шеренга тем временем спешно перезаряжалась, и после очередного приказа князя строй разразился третьим слитным залпом. Потом бабахнул четвертый, пятый, шестой. На десятом залпе от щитов мишени не осталось ничего, кроме щепы. «Ну как, ваша светлость, вам понравилось?» — прокричал князь Дарвал. «Что?» — заорал в ответ несколько оглохший герцог Рей. «Понравилось?» — спрашиваю. «Впечатляет?» «А да, впечатляет. Очень впечатляет. Теперь понятно, как вы расправились с этими мерзкими отродьями. И как, стоят они 200 золотых. Стоят», интенсивно затряс в согласии головой герцог. «У нас как раз 100 винтовок, сработанных для людских рук». По знаку князя Тарт подал свою винтовку 10-го калибра. Меньше пока не получалось. В том смысле, что производить массово. Сверла по-прежнему ломались слишком часто. Гномы пользовались все тем же 12-13 калибром, правда, использовали подкалиберный боеприпас. Такая пуля пусть сложнее и дороже в производстве, но за счет большего количества снаряжаемого пороха, да еще уменьшаясь до 9 мм после сброса медной оболочки, летела быстрее и дальше. Ну, должно же быть хоть какое-то преимущество у гномов перед продаваемым на сторону оружием. Правильная тактика в общем-то, мало ли как там в дальнейшем повернется и против кого сможет обернуться это оружие. Что касается цены, то князь завысил ее вдвое. Изначально предполагалось продавать винтовки по 100 золотых, цена очень мощного боевого одноразового амулета с самонаведением на цель. Но видя восторг герцога, князь не смог сдержать свою гномью сущность и загнул цену вдвое. Тем более, что винтовки многоразовые, а ведь еще пули чего-то стоят, не говоря уже про порох, не бесплатно же его раздавать. Но тут цена божеская, один выстрел оценили в бронзовый этал, так что 200 золотых эталов это еще дешево. Желаете опробовать? Нет, пожалуй, отказался герцог, опасаясь опозориться, хотя по глазам видно, что пострелять он очень хочет. К месту стрельбища тем временем подтянулось дворянство, наемники, с интересом высматривая и выспрашивая у свидетелей, что тут собственно только что происходило, тоже заинтересованно поглядывали на вооружение гномов. Герцог этот интерес тоже заметил и поспешил заключить сделку. «Что ж, я покупаю у вас все винтовки, но думаю, можно организовать скидку за приобретение столь крупной партии». «Конечно, ваша светлость», — легко согласился князь. «150 за винтовку и они ваши. Еще по 10 за ящик пороха с ящиком пуль на каждую, а инструктора, что научит ваших солдат обращаться с этим оружием», — указал глава клана Назарлона Айтарда, — «бесплатно». Герцог, чуть подумав, цена вырисовывалась довольно внушительная, согласился. «Все равно деньги приходилось тратить не свои, а покупал для себя. Куда везти товар? Пока никуда. Я сейчас пришлю к вам 100 будущих стрелков, они разместятся вместе с вами, и уже тут им отдадите оружие и заодно научите обращению». «Как скажете, ваша светлость», — согласился князь, довольный удачно проведенной сделкой. «Ну а то, что придется чуть помучиться от постоянных выстрелов, так оно того стоит». Снова пришлось тащиться в основной лагерь, правда, уже на повозке и не вдвоем, а под охраной из 5 гномов. В шатре герцог расплатился за винтовки и боеприпас к ним. «У вас только 100 винтовок», — поинтересовался герцог, следя за тем, как казначей с недовольным лицом, явно гномий полукровка, не иначе как еще контролер соглядатый подгорных гномов, вынимает и передает князю кошели с золотом и забитого железом сундука, явно еще и зачарованного. Князь пересчитывать деньги не стал, даже не столько из-за того, чтобы не обидеть герцога, сколько потому, что он как гном прекрасно чувствовал вес и мог определить количество лежащего в кошелях золота вплоть до монетки. «Пока да, производство винтовок только начато, и мы делаем их по 10 в день. Вот как и когда можно ждать следующей партии?» «Следующая партия придет через неделю, ваша светлость». «ХММ, жаль». «Почему, ваша светлость? Мы выступим явно раньше. А из-за чего собственно задержка? Позволено ли мне будет узнать? Ждем 700 лучников из княжества Далеон. Но думаю, с вашим оружием в них уже нет особой надобности». «Ну, лучники лишними тоже не будут», — заметил князь Дарвал. «Верно. А какова собственно наша цель, ваша светлость?» — поинтересовался стратегическими планами князь. «Первоначальной целью будет бывшее королевство Романгар. Захватив его, произведя соединение с тройственным союзом на севере, мы тем самым отсечем от империи еще 4 западных провинции, то есть бывших королевств. Они как раз вытянутся одно за другим до самой пустоши, а потом совместными усилиями очистим их от имперских войск. В свое время Андрей наверняка инициировал их захват как раз в надежде на соседей, что попытаются вмешаться, и рассекающим ударом отделить такой с виду беззащитный и лакомый кусок. Это в свою очередь спровоцировало бы кровопролитную рубку, подумал Юрий, вспоминая карту империи сопредельных государств. И вот, похоже, его планы сбываются. Правда, вряд ли он рассчитывал на то, что в дело так быстро вступят гномы и эльфы, но своего, так или иначе, он все равно добился. Думается, что больших проблем не будет. Подкрепление имперским легионам получать станет неоткуда, засмеялся герцог, а потом ударим по основному телу империи. Ясно, кивнул князь, получив последний мешочек с золотом и взвесив его в руке. Все оказалось в порядке, и он перекочевал в сундук походной казны. Что ж, ваша светлость, жду ваших солдат для обучения стрельбе из огнебойного оружия. И уверяю вас, первый, кому мы предложим следующую партию винтовок, где бы она нас ни настигла, будете вы. И да, чуть не забыл, это небольшой подарок вашей светлости. Гном протянул небольшую, уже знакомую Юрию коробочку герцогу. Что это? А вы посмотрите. Герцог так и сделал, после чего его глаза сильно округлились. Часы, такие маленькие. Герцог осторожно вытянул из коробки за золотую цепочку золотые же часы. Да, ваша светлость, это продукция основного нашего ремесла, а не оружейное дело, как многие могли подумать. Часы механические, магии в них нет, разве что против тех, кто пожелает узнать устройство, ну, вы понимаете, о ком я говорю. Так что для того, чтобы они шли, надо каждый день подкручивать вот этот ключик до упора. Если все же забудете, и они встанут, оттяните ключик до легкого щелчка, подведите стрелки времени, верните ключик в исходное состояние и заведите. О, благодарю, князь, а бойцы будут не позже, чем через полчаса. Через час, когда подошло 100 человек из ополченцев, после тщательного, многократно повторенного инструктажа и демонстрации снаряжения затвор патронов, рядом с лагерем гномов забухали первые выстрелы. Лучники из княжества эльфийских полукровок Делион подошли на следующий день к обеду, и по лагерю объявили распоряжение герцога, чтобы все были готовы к утреннему выступлению. Во время похода объявились маги, до этого практически безвылазно сидевшие в своих палатках и чего-то там колдовавшие. Всего 20 человек. Более-менее внушительными выглядели маги герцога, мастер Потир и 5 его учеников, присоединившихся к армии, когда она проходила мимо столицы герцогства. Остальные 14 магов, кормившихся со стола мелких владетелей, то есть графов и баронов, впечатления не производили. Владетели держали этих хануриков, наверное, только для понта, дескать, есть у меня личный маг, завидуйте. Все в какой-то непритязательного вида одежде, тусклыми лицами. Сразу видно, они не способны ни на что, кроме балаганных фокусов. Знахари, одним словом. Собственно, больших надежд на них никто не возлагал. Если уж даже имперские вербовщики на них не позарились, это о чем-то договорит. Смогут помочь раненым хотя бы зельями, не то что магией, при этом не отравив, уже хорошо. И это на 10 тысяч человек, в то время как в имперском легионе 20 магов обслуживали когорту из 500 воинов. Что называется, почувствуйте разницу. Гномов вообще маги не сопровождали. У клана он только один и остался в цитадели. Рисковать мастером Марлдом никто не собирался. Хватит и того, что он, работая как проклятый, оснастил всех мощными защитными и целебными амулетами. Для боевых его сил уже не хватило, да и не нужны они. Имелось, правда, еще 20 магов-эльфов, двигавшихся с полукровками. Но и они небольшой силой, ни умениями не отличались, о чем свидетельствовали белые и серые воротники на их зеленых халатах кимоно. Во время движения к гномам то и дело подъезжали дворяне, командиры наемников, в том числе и Варн, очень интересуясь новым оружием, видя, что его можно приобрести. В прошлый раз-то он обломался. Винтовки да еще медведи в принципе не продавались. К тому же с него и его людей взяли клятву о новом оружии гномов не болтать. А эти хоть и проще, но тоже вещь. Я бы и рад, приятель, продать, кивал Варну Юрий, да объемы производства подводит. Герцог опять же все ближайшие партии для себя зарезервировал. А у тебя что, деньги есть? 200 золотых стоит. Потом, еще порох и пули. Большого желания продавать винтовки этим наемникам-разбойникам у Медведева не было. Ну, дороговато, конечно, замялся наемник, но для себя всяко найду. В том твоем походе в земли гоблинов, когда черепки искали, да и недавний заказ тоже хорош был, так что я хорошо приподнялся. Обещаю, как только герцог оснастит свою армию винтовками, сразу же дам тебе знать, что есть ствол на продажу. Вот спасибо. И так постоянно. Отъезжал один, сразу же подкатывал другой. Многих, конечно, отпугивала цена, но иные готовы были платить, понимая, что за таким оружием будущее, и оно позволяет хорошо сократить дружину из 150-200 до 350-ков, на которую тоже немалые деньги уходят. Когда проезжали мимо столицы герцогства, к отряду гномов подъехал старый знакомый Юрия, банкир, мастер Гармин. «Приветствую, уважаемый Юрий, и вам здравствуйте. До меня дошли слухи, что, видимо, гном хотел и дальше выражаться витиевато, намеками и двусмысленностями, но потом увидел легкую ухмылку Медведева и князя Дорвла, плюнул на это дело и заявил прямо, как настоящий гном: вы нарушили договор. Это который? У нас только один договор о передаче технологии производства пороха, без права передачи ее иным лицам. И что я узнаю? Оказывается, вы продаете порох герцогу и этим гномам. Это ли не нарушение? ХММ, а ничего, что я жив. ХММ, смутился банкир, поняв, куда клонит человек. То-то и оно. Как видите, я жив, а значит, формально ничего не нарушал. Магическая клятва не сработала. Это несколько сбило банкира с толку, и он потерянно произнес: но как же так? А вот так, эти гномы производят другой порох, бездымный, и его формула, как и технология производства, значительно отличается от той, что дал вам я. Но это же договором никак не оговаривается и никак его не нарушает, закончил за гнома Медведев. Гнома можно было понять, его клан лишился монополии на производство пороха, и теперь цены придется серьезно сбросить. Но хуже всего было то, что их обвел вокруг пальца какой-то человек, и неизвестно, сколько еще рецептов пороха он знает, ведь если есть второй, то и третий может быть, а там и четвертый с пятым, действительно. Но думаю, то, что у нас с вами всего один договор, это как-то мелко, надо наращивать объем, расширять сотрудничество. Что вы имеете в виду? Осторожно спросил банкир. Слышали, наверное, уже о новом оружии? Вон у нас за спинами болтается. Слышал и вижу. Предлагаю вам лицензию на производство таких винтовок. Гармин сощурился. Видимо, история с порохом не прошла даром, и он всерьез задумался, а нет ли здесь подвоха. Подвох, конечно же, был, потому Юрий не стал тянуть кота за причинное место и честно сказал: да, эта модель простая, я знаю лучше, но ведь и производить это оружие надо не столько для получения прибыли, сколько для общей пользы. Нам ведь главное свалить претендента в боги, мага и диктатора Андра, потому и лицензия божеская. Всего один золотой с экземпляра. Думаете, что без этого оружия мы не справимся? Уверен. Почему? Да я не понимаю даже, что вы рассчитывали с этой армией сделать, воскликнул Медведев. Как что? Удивился банкир, еще раз показывая, что банковское дело для него лишь прикрытие, и знает он куда больше. Нам будет противостоять лишь один 18-й Лагросский легион, да и то он хорошо помят в боях с Тройственным союзом и сейчас на пополнении. Эта армия его сомнет, как молот букашку на наковальне. ХММ, честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь. Очень сильно. Почему? Империя воюет уже давно, в легионах полно ветеранов, прошедших сквозь огонь и воду. Они закалены в боях, их выучка намного превосходит ту, что есть у наших солдат, половина из которых никакие не солдаты, даже вчера с вилами по полю ходили, да и сейчас с теми же вилами шагают, только с двумя обломанными зубьями, то бишь копьями. У отдельных подразделений легиона отличное взаимодействие между собой на поля боя. А что у нас? Сброд. Соединения набраны сбору по сосенке. Ни о какой слаженности передвижения и исполнения маневров даже речи быть не может. Эта армия способна только на тупую сшибку лоб в лоб без всяких тактических изысков. Так на что вы рассчитывали, на что вы продолжаете надеяться? Да один имперский легион сожрет армию, превосходящую ее в два раза, в один присест. И это без учета таланта генерала. А если вдобавок к этому командующий еще и далеко не дурак, а очень даже грамотный, да подберет хорошее поле, то он может разбить и в 3-4 раза превосходящего врага. Ну, это вы уже преувеличиваете. Думаете? Гном крепко задумался, уж больно уверенным был тон человека. А мастер Гармин уже давно научился определять, когда ему говорят правду, а когда врут в глаза. Этот не врал. Юрий действительно не врал и мог бы привести пример, Когда один римский 6-тысячный легион разгромил армию бриттов, по разным данным насчитывавшую от 60 до 80 тысяч человек под предводительством слетевшей с резьбы от бесчинств легионеров Брундики. И все благодаря грамотно выбранному полю боя. Варвары-то думали, что загнали легион в ущелье и сейчас размажут его. Как бы не так, командир легиона сам завел своих людей в ложбину, окруженную крутыми склонами и лесом за спиной, тем самым не дал противнику себя окружить. А уж в лобовой торубке превосходно оснащенные легионеры-профи порубили чуть ли не половину бриттов, а остальных разогнали чуть ли не пинками, да так, что они потом собраться снова уже не смогли, а потом уже и собираться стало некому, после тотальной зачистки всей Южной Англии. Побили так много, потому что самонадеянные варвары сами отрезали себе путь к отступлению, расставив у себя в тылу сотни повозок, на которых с комфортом расположились зрители, состоящие из жен и детей воинов, приготовившихся смотреть ток-шоу под названием «Истребление римлян» с участием своих мужей, братьев и отцов в главных ролях. Это-то их всех и погубило, образовался затор, и римляне хорошенько порезвились во всех смыслах, сначала покромсав мужиков, а потом оприходовав баб. Думаю, это не учитывая еще магическую составляющую, коей мы откровенно не блещем. Так что единственный способ одолеть противника – это применение против него нового оружия. Вот такого, как у нас. А там что? Указал глазастый банкир, по совместительству резидент гномьей разведки, на кобуру. Секрет. Что ж, я передам ваши соображения и предложения о лицензионном производстве этого оружия. С нетерпением буду ждать ответ, кивнул Медведев. Гном кивнул в ответ и повернул обратно в столицу, слать факсы в Подгорное царство. Глава 13. На третий день пересечения границы с империей армия встала на очередную ночевку, а вестовые стали собирать командиров отрядов на совет к герцогу Рею. Пошел и князь Дарвл, не забыв прихватить с собой Юрия Медведева. На этот раз он не сопротивлялся. Бесполезно. ХММ, неправильный я какой-то попаданец, подумал Юрий с усмешкой, вместе с главой клана направляясь к шатру, к которому подтягивались прочие приглашенные герцогом люди и нелюди. Все попаданцы командуют армиями, за короткий срок выбиваясь в генералы или формируя свои собственные наемные армии, становясь дворянами и прочими влиятельными лицами. Андрей вон тоже императором-диктатором заделался, один я оказался жалким советником у мини-клана гномов. Впрочем, командовать армиями и чего-то там завоевывать, тем более обороняться не особо-то и хотелось, то есть совсем не хотелось. Хватило массированного нападения орков, чтобы понять, что война то еще дерьмо. В герцогский шатер набилась такая куча народа, что яблоку негде было упасть. За стол, тесня друг друга, помимо самого герцога, а также его мага, присели только особо родовитые приближенные, приведшие самые большие отряды, человек 10 эльф, командир лучников-полукровок. Исключение разве что составлял князь Дарвл. Его отряд хоть и мал да удал, с таким-то оружием. Это еще никто не в курсе про пушки, тем более про пулеметы. Вот сюрприз-то для всех будет, для кого приятный, а для кого не очень. Юрий пристроился за его спиной, так что мог рассмотреть расстеленную на столе карту какой-то местности, от руки рисованную на плотной серой бумаге, площадью метр на метр. С топографией картографы особо не заморачивались и просто рисовали, где есть что, условными значками. Холм, значит, можно нарисовать бугорок. Цепь холмов, цепь бугорков, возвышенность, бугорок в корявом круге или овале, и так далее, в зависимости от формы этой возвышенности. Высоты, понятное дело, не отмечались не то что на таких вот сделанных под случай карт, но даже на общих. Лес обозначался несколькими елочками и палочками с шапками в зависимости от типа леса, хвойного или лиственного, в соответствующей форме периметра. Река, ну тут просто линия без всяких волн и прочих рыбок. А вот море или озеро, там да, с рыбками и корабликами. Итак, карта на столе герцога показывала местность в виде поля по центру неизвестной площади, ибо масштаб не приведен. Может, километр, а может и все 10. По правую сторону от поля, с какой именно стороны света не понять, ибо тоже не обозначено, раскинулся хвойный лес, если верить елочкам. За ним горы. Слева протекала река, за ней снова лес. Спереди какие-то холмы, на них непонятные значки. Какие-то квадратики, треугольники, кружочки, заштрихованные ромбики. Лишь минуту спустя Юрий понял, что так обозначен военный лагерь противника. Но что есть что, он не в зуб ногой. Он даже гадать не стал, все равно сейчас все скажут. Глупо было бы надеяться, что имперская разведка прозевает формирование на ее границах более чем десятка армий. Они и не прозевали, а потому легионы ждали армии вторжения, можно сказать, с распростертыми объятиями. Объятия, конечно, специфические, то есть способные удушить, раздавить и разорвать на части дорогого гостя. Вот и так называемую освободительную армию под командованием герцога Рэя ожидал теплый прием в лице 18-го Лагросского легиона. Герцог подтвердил догадки Медведева, сказав: «Господа, я собрал вас, чтобы донести до всех сведения разведки. На нашем пути встал 18-й легион. Обойти его, как вы видите, нет никакой возможности. Но разве мы шли сюда, чтобы обходить врага или сражаться с ним?» «Сражаться!» — вскричали собравшиеся дворяне, потрясая в воздухе кулаками. «Вот именно! Но надо отметить, что враг занял выгодную позицию и, как я полагаю, будет играть от обороны. Плевать, мы размажем их!» — рыкнул кто-то в толпе стоящих. «Непременно, барон Генкер, мы заставим их перейти в наступление или они все погибнут, не сходя с места», — сказал герцог, глянув на гнома. «Сколько их, ваша светлость?» — спросил еще кто-то из дворян. «Правильный вопрос, граф Дежакс. По данным разведки, легион насчитывает около 6000 человек». В толпе пронесся пренебрежительный гул. Армия освобождения насчитывала уже 12000 разумных. Герцог, дождавшись тишины, продолжил: «Легион успел восстановить свою численность. Сейчас он насчитывает 4000 пехоты, 500 лучников, 500 кавалерии и даже усилен 1000 ополчения. И надо отметить, что, в отличие от нашего ополчения, имперские ополченцы облачены в хорошие кольчужные рубахи на толстой коже, шлемы, пусть и облегченные, и вооружены стандартным мечом и щитом. Так что если поставить их против ополченцев-освободителей, то имперские разметают их вмиг», — понял мысль герцога Юрия и был с ним согласен, как и большинство собравшихся. На этот раз в палатке повисла тишина. «Все равно нас больше, и мы их раздавим», — снова крикнул горячий барон Генкер. «Да, для того мы сюда и пришли, и даже переоснащаем свою армию новыми образцами оружия», — кивнул герцог, снова глянув на князя Дорвла. «Его люди пару дней назад получили еще 100 экземпляров винтовок. А сколько у них магов, ваша светлость?» «Стандарт для имперских легионов. Надо еще отметить 4 катапульты, что стоят в лагере», — указал командующий на 4 треугольничка с палочкой на вершине. «Так это катапульты», — понял Медведев. «А ромбики что, кавалерия или лучники? Их тут по 500, это если счет ведется сотнями». «Ну да, вон квадратиков как раз 40 штук, а кружочки, а, и они могут доставить нам весьма большие неприятности. Горшки с маслом расстроят наши порядки и как пить дай обратят в бегство ополченцев, и уже никакое огнебойное оружие не поможет выиграть битву. А магов у нас слишком мало, чтобы отразить такую угрозу, это не считая того, что им придется как-то сражаться с магами имперцев». Магистр Потир не стал ничего говорить, только кивнул головой. Юрий отвлекся от сопоставления условных обозначений и тронул гнома за плечо. Тот глянул на своего советника и кивнул, поняв, о чем намекнул ему человек. «Думаю, ваша светлость, мы сможем справиться с этой угрозой», — сказал князь. «Как? У нас есть пушки». «Что? Ну, это что-то вроде больших винтовок. Мы сможем разбить катапульты противника. И прошу прощения, что раньше не рассказал вам об этом оружии. Оно пока не на продажу, потому как на данный момент не производится. Есть только 2 экземпляра, что мы на всякий случай взяли с собой». «Хмм», — чуть скривился герцог от того, что не обладает всей полнотой информации об вооружении армии, но потом все же оттаял лицом и кивнул. «В конце концов, чего от гномов еще ожидать? Вечно все в секрете держат, не могут они иначе». «Хорошо, князь, я очень надеюсь на ваши пушки. Даже, наверное, хорошо, что вы о них ничего не говорили, значит, и имперцы будут не в курсе, а то подготовили что-нибудь еще». «Сомнительно, что не в курсе», — подумал Юрий. «Диктатор наверняка поведал своим генералам все, что можно ожидать от нас. Разве что они конкретно сейчас этот момент не учли, ибо просто не сталкивались и просто не знают, чего ожидать. Слова – одно, а опыт – совсем другое. Ну да посмотрим. Не стоит все же недооценивать противника. Утром выступаем». Приглашенные стали расходиться. Несмотря на ускоренный марш, точнее тщетную попытку его ускорить по осенней слякоти, несмотря на безоблачную погоду и солнышко, дороги сохнуть отказывались, Армия вышла к выбранному имперцами полю предстоящего боя только к позднему ужину. Еще немного, час-полтора, и солнце сядет. Имперцы встретили появление противника в полной боевой готовности. Там на возвышении, где суши, ровными коробочками выстроились легионеры, выстроив стену из однообразных синих щитов. Через равные промежутки колыхались флажки, в центре болтался штандарт легиона. Позади стояли четыре катапульты, на флангах скопилась кавалерия. Что делать? Конечно, битву, если ее начать прямо сейчас, можно закончить до темноты. Рукопашка без заумных маневров долго не продлится. Но это значит, что в бой нужно идти, что называется, с марша. Люди устали, им нужен отдых. Если его не обеспечите повести в атаку на полных сил легионеров, то это заведомый проигрыш. Но и имперцы вряд ли будут сидеть и смотреть на противника, готовящегося ко сну на другой стороне поля. Напасть на ночной лагерь – это ли не искушение для хорошего командира, умеющего воевать? Это учитывая, что у имперцев отличное взаимодействие между подразделениями. Маги опять же, так что им такая операция весьма по силам. Армия освобождения в таком случае точно долго не протянет. Дисциплины почти никакой. Как бы то ни было, прежде чем армия начала располагаться на своем пятачке земли, по нему полазили маги, выискивая различные магические ловушки, что могли и должны были оставить их имперские коллеги. На это ушло полчаса. Ловушек они никаких не нашли. Ну, в принципе, это понятно. Какой смысл их ставить, если они будут обнаружены? Все-таки магия слишком фонит. Это не мины. Мины. Пробормотал Юрий. Интересно, Андрей все же ввел хоть какие-то нововведения в систему вооружения имперской армии или нет? Он знает, что я скидываю здесь технологии. Делает ли он ответные шаги, чтобы как-то компенсировать мое вмешательство?